металлических ростов вертикально устанавливалось каменное или деревянное кольцо диаметром даже меньше 10 сантиметров. Примечание. В противоположность горизонтальному в баскетболе. Игроки должны были кинуть через него твердый каучуковый мяч, который по правилам игры можно было только толкать локтями, бедрами или ногами. Счет очков, по-видимому, производился не только по числу забитых мячей, так как забить их было очень трудно. Зрителями такой игры были не только простые индейцы, но и жрецы, так как, о чем уже говорилось выше, игра была ритуальной, а также представители высшей знати. По правилам игры, победители получали все драгоценности и дорогие вещи, которые были надеты на богатых индейцах, и никто им не мог отказать. Долгое время считалось, что членов проигравшей команды убивали, но сейчас историки столь категорично уже не говорят об этом, так как появились некоторые другие сведения, опровергающие это утверждение. У найденной статуи нет рук, а по обеим сторонам корпуса туловища видны большие отверстия. Стингл предположил, что у статуи были подвижные руки, которым можно было придавать любое положение. Несгораемая библиотека царя Ашурбанипала. В 1846 году несостоявшийся английский юрист Лейярд сбежал из холодного Лондона на восток, куда его всегда манили жаркие страны и погребенные под землей города. Он не был ни историком, ни археологом, но именно здесь ему чрезвычайно повезло. Лейярд наткнулся на столицу ассирийского царства, город Ниневию, о которой европейцы давно знали из Библии, и которая почти 3000 лет ждала своего открытия. Ниневия была царской резиденцией почти 90 лет, и своего расцвета достигла при царе Ашурбанипале, который правил в 669-633 годах до нашей эры. Во время правления Ашурбанипала вся земля была мирным домом, войн почти не было, и свободное время Ашурбанипал посвящал своей библиотеке, которую он собирал с большой любовью, систематически и сознанием древнего библиотечного дела. Того, кто посмеет унести эти таблицы, пусть покарают своим гневом Ашур и Беллит, а имя его и его наследников пусть будет предано забвению в этой стране. Столь грозное предупреждение по замыслу царя Ашурбанипала должно было повергнуть страх и трепет всякого, кто только помыслит о похищении книг из Ниневийской библиотеки. Никто из подданных царя, конечно же, не осмелился. Но в 1854 году в библиотеку Ашурбанипала проник Армуз-Драссам, приступивший законы древней Ассирии ради спасения ее в памяти человечества. Если первооткрывателем Ниневии был Лейярд, случайно обнаруживший несколько табличек из Ниневийской библиотеки, то саму библиотеку раскопал именно Армуз-Драссам, один из первых археологов, представителей коренного населения страны. Среди развалин дворца Ашурбанипала он обнаружил несколько комнат, в которые, казалось, кто-то нарочно свалил тысячи клинописных табличек. Впоследствии ученые подсчитали, что в библиотеке хранилось около 30 тысяч глиняных книг. А во время пожара, когда впоследствии город умирал под ударами медийских и вавилонских воинов, в губительном для Ниневии огне глиняные книги прошли обжиг, закалились и таким образом сохранились. но, к сожалению, многие разбились. Армустра сам тщательно упаковал глиняные книги в ящики и отправил их в Лондон, но еще 30 лет понадобилось ученым, чтобы изучить их и перевести на современный язык. Библиотека царя Ашшурбанипала хранила на глиняных страницах своих книг почти все, чем были богаты культуры Шумера и Аккада. Глиняные книги рассказали миру, что мудрые математики Вавилона не ограничились четырьмя арифметическими действиями. Они легко вычисляли проценты, умели измерять площадь разнообразных геометрических фигур. Существовала у них сложная таблица умножения. Они знали возведение в квадратную степень и извлечение квадратного корня. Наша семидневная неделя тоже родилась в Междуречье. Там же была заложена и основа современной науки о строении и развитии небесных тел. Ассирийцы по праву могли бы претендовать на звание первопечатников, ведь сколько царских указов, государственных и хозяйственных документов нужно было писать и переписывать, прежде чем рассылать их во все концы огромной ассирийской державы. И чтобы делать это быстро, ассирийцы вырезали на деревянной доске нужные надписи, делали с нее оттиски на глиняных табличках. Чем такая доска не печатный станок? В Ниневийской библиотеке книги хранились в строгом порядке. Внизу у каждой таблички указывалось полное название книги, а рядом номер страницы. Кроме того, во многих табличках каждая последняя строка предыдущей страницы повторялась в начале следующей. Имелся в библиотеке и каталог, в котором записывали название, количество строк, отрасль знаний, отдела, которому принадлежала книга. Найти нужную книгу не составляло труда. К каждой полке прикреплялась небольшая глиняная бирка с названием отдела, совсем как в современных библиотеках. Здесь были исторические тексты, свитки законов, медицинские справочники, описания путешествий, словари со списками шумерских слоговых знаков и грамматических форм, и даже словари иностранных слов, так как Ассирия была связана чуть ли не со всеми странами Передней Азии. Все книги Ниневийской библиотеки были написаны на глиняных таблетках, таблицах, сделанных из глины самого высокого качества. Сначала глину долго месили, а потом делали из нее брикеты размером 32 на 22 сантиметра и толщиной в 2,5 сантиметра. Когда таблетка была готова, писец с треугольной железной палочкой писал по сырой таблетке. Часть книг в Ниневийскую библиотеку была привезена из побежденных Ассирией стран, часть покупали в храмах других городов или у частных лиц. С тех пор, как появились книги, появились и книголюбы. Сам Ашшурбанипал был рьяным коллекционером, и это не случайно. Ашшурбанипал — редкий случай среди царей Древнего Востока, был образованнейшим человеком для своего времени. Его отец, Асаргаддон, предполагал сделать сына верховным жрецом, поэтому юный Ашшурбанипал изучал все науки того времени. Любовь к книгам Ашшурбанипал сохранил до конца жизни, поэтому и отвел несколько комнат на втором этаже своего дворца под библиотеку. Все глиняные книги Ниневийской библиотеки старше ее самой, ведь почти все они либо копии шумеро-вавилонских текстов, либо древние таблички из государственных и храмовых архивов. По приказу царя во всех уголках его обширного государства многочисленные писцы снимали копии с литературных памятников. Работали они с большим старанием, и на многих табличках делали надпись, заверяющую идентичность копии и оригинала. С древнего подлинника записано, а потом сверено. Ашшурбанипал постоянно требовал, чтобы царские чиновники заботились о пополнении его собрания. Было найдено несколько глиняных табличек с его распоряжениями. Драгоценные таблички, которых нет в Ашшуре, найдите и доставьте их мне. Судя по записям на табличках, библиотека Ниневийского дворца была публичной. Об этом гласит, например, такая надпись. «Дворец Ашшурбанипала, царя мира, царя Ассирии, которому бог Набу и богиня Тазмита дали уши, чтобы слышать и открытые глаза, дабы видеть, что представляет сущность правления. Это клинообразное письмо — проявление бога Набу, бога высшей миссии. Я его написал на плитках, я пронумеровал их, я привел в порядок их, я поместил их в своем дворце для наставления моих подданных. Если бы мы чудесным образом оказались в книжном хранилище Ашшурбанипала, наверняка подумали бы, что попали в огромные винные погреба. На длинных скамьях из глины стоит множество глиняных сосудов. В них и находятся книги-таблички. Многие библиотечные полки тоже сделаны из глины, так как в Месопотамии деревья почти не росли, и древесина была очень дорогая. На других глиняных полках сосуды поменьше. В них собственноручные царские записи, в которых рассказывается о военных походах правителей Месопотамии, указы и письма, списки царей, которые когда-либо правили в Месопотамии с того самого времени, когда цари сошли с неба. А в самых маленьких кувшинчиках — песни древних шумеров, сборники пословиц, плачи, гимны богам. Давайте наугад засунем руку в кувшин и вытащим первую попавшуюся табличку. Оказывается, мы вытащили собственноручное, или же написанное под диктовку, очень хвастливое письмо одного из ассирийских царей. Точно лев я разъярился, надел доспехи и возложил на голову боевой шлем. С гневом в сердце я помчался в высокой боевой колеснице. Яростно гремя, я закричал боевой клич против злых вражеских войск. Вражеских воинов я поражал дротиками, стрелами. Их трупы я дырявил, словно решето. Быстро я перебил всех врагов, словно связанных жирных быков. Горло им всем я перерезал, словно ягнятам. На многие языки мира была переведена и такая, например, повесть. У Ахикара, первого министра ассирийского царя Сеннахириба, не было детей. Поэтому вместо сына ему стал племянник Анадан. После того, как Анадан получил образование, Ахикар представил его царю. «После моей смерти он заменит меня», — сказал первый министр. Но Анадан не хотел ждать так долго. Подделав почерк своего дяди, он написал два подложных письма на имя царя Элама и фараона Египта. В них он сообщал, какими средствами лучше всего победить царя ассирийского. Затем эти письма он подбросил царю Сеннахирибу. Повелитель Ассирии поверил в предательство Ахикара и повелел казнить его. Первый министр попросил царя казнить его дома, а не на городской площади. Царь согласился. Когда палач пришел в дом к Ахикару, то жена его поставила на стол вино. Ахикар напомнил захмелевшему палачу, что когда-то спас ему жизнь. Палач пожалел первого министра и вместо него казнил преступника, приговоренного к смерти. Вскоре египетский фараон обратился к царю Ассирии с просьбой прислать искусного строителя, чтобы тот возвел ему дворец между небом и землей. Царь вспомнил об Ахикаре и стал оплакивать его. Палач, узнав об этом, во всем признался. Царь вновь призвал Ахикара к себе во дворец. Древняя повесть о торжествующей добродетели заканчивается мудрыми словами Ахикара, которые стали пословицей у многих современных народов. Кто роет другому яму, сам в нее попадет. Амударинский клад. Более 100 лет тому назад на антикварном рынке в индийском городе Равалпинди, современный Пакистан, появились совершенно необычные для этих мест предметы — золотые и серебряные монеты 5-3 веков до нашей эры. Чеканены они были в разных странах — Греции и Малой Азии, в Ахемединском Иране и государстве Селевкидов. На некоторых из них были надписи, ранее на монетах не встречавшиеся. Торговцы древностями сообщили, что все монеты были найдены вместе, далеко на севере, в развалинах одного древнего города, который подмыло Амударья. В следующие несколько лет оттуда же было привезено еще несколько сотен монет, а также художественные изделия из золота и серебра. Статуэтки, браслеты, гривны и так далее. Всего около 200 предметов. Как пишет Зеймаль, все эти находки получили название «Амударинский клад» или «Сокровище из окса». Примечание. Античные авторы оксом называли Амударью. Позднее ученые установили, что клад, по всей вероятности, был найден в 1877 году на правом берегу Амударьи, между устьями рек Кафир-Ниган и Вахш. Однако, несмотря на то, что сейчас все предметы из Амударинского клада хорошо изучены, точное место и обстоятельства его обнаружения не определены и противоречивы. Бартон, английский капитан пограничной службы, в долине Тезина рисует следующую картину приключений этих сокровищ. По версии Бартона, три бухарских купца, Авази ад-Дин, Гулям Мухаммад и Шукер Али, на пути из Кабула в Пешавар были ограблены кочевыми племенами. И только благодаря смелому вмешательству самого Бартона получили назад украденное. Зашитые в кожаные мешочки золотые и серебряные вещи. Капитан с двумя ординарцами внезапно появился среди ночи в пещере, где грабители ссорились между собой из-за награбленного. Четверо из них к тому времени лежали уже раненые. Остальных Бартон обратил в бегство. Опасаясь засады, капитан не стал сразу же возвращаться с брошенными грабителями сокровищами, а до утра со своими ординарцами просидел в укрытии. Наутро грабители сами явились к Бартону в лагерь, так как были напуганы его угрозой направить против них войска. В английском лагере один из купцов рассказал: «Мулы у нас не были взяты, но грабители срезали вьючные сумки и унесли их с собой. В них содержались золотые и серебряные украшения, несколько сосудов из золота, золотой идол, а также большое украшение, напоминающее браслет. Большинство вещей было найдено в Кандиане, который впадает в Окс. Но в определенное время года, когда река пересыхает, люди копают и находят среди древних развалин города Кандиана ценные золотые вещи. Мои компаньоны и я купили эти вещи, опасаясь вести с собой деньги. Благодарные купцы упросили банк